Выпил рюмку, выпил две, оказалось 22. На рандеву к настоящему журналисту я едва не опоздал, потому что, решив уже, куда и зачем направляюсь после встречи с ним, к стерегущему поехал не на машине, а, что называется, на метле, то бишь на метро. Встреча эта практически ничего не дала. Помимо того, что уже было известно с утра, не появилось никакой принципиально новой информации. Один произошел плюс. Кто-то из официальных следователей волей-неволей сообщил о произошедшем Тоне. Я почувствовал гаденькое облегчение. Ужасно, но факт. Из песни слов не выкинешь, а из исповеди и подавно. Как держалась Тоня, этого мой информатор не знал. Я чувствовал, ему очень хочется спросить, что именно Коля делал для меня. Но вопросы у нас не приняты. Задание, оно задание и есть. Если бы участие журналиста понадобилось, я бы предложил ему участвовать, а уж затем, при условии его согласия, ввел бы в курс дела. Нет, так и нет. Все-таки надежные у меня товарищи. Благодарно и чуть виновато думал я. Когда мы, какие-то полчаса став похожими на снеговиков, обменялись прощальными рукопожатиями и разошлись. Вполне по Сошникову дружба, замешанная на единой цели. Самая сталь. Журналист не задал мне ни единого вопроса. Ранние сумерки наколдовали мир, где свет шел не сверху, а снизу. Из серо-сиреневой мглы над головами неторопливо и нескончаемо вываливался белый снег. И пушистое покрывало, укутавшее землю, ветви и стволы, парапеты и провода, было светлее пропавшего неба. Даже звуки города умиротворенно изменились, даже трамваи звенели глуше и без надсада, и словно бы издалека. Мне не хотелось обратно в духоту. По-детски загребая рыхлый, воздушный снег ногами, совсем медленно, я брел к Горьковской. И пытался заставить себя еще раз продумать операцию, в которой, уникальный случай, планировался лишь один исполнитель. Я сам. Но уже не мог. Время прицеливания кончилось. В сущности, я выстрелил пару часов назад и летел теперь по инерции. Долго продлится это или нет, знать мне было не дано. Попаду — упаду. Веселый разговор. Это было своеобразное кафе. При гардеробе сидел дородный пожилой охранник, сразу вперившийся в меня с подозрением. Когда я стащил куртку, он неспешно, но значительно поднялся и сделал шаг ко мне. «Я вас тут прежде не видал». Я набычился. «Что, русскому человеку на своей земле уже и выпить нельзя без бумажки от Сороса?» Наглый, до нельзя идейно ответил я. Это охранника парализовало, но ответ мой, видимо, показался ему достойным, ибо, поразмыслив несколько мгновений, он столь же неспешно вернулся на место, и я отдал куртку в окошечко гардероба и уже безо всяких проблем получил взамен обыкновенный, чуть помятый номерок. Войдя внутрь, я сразу узнал то скупо, но уютно освещенное помещение, который уловил как последнее осмысленное впечатление Сошникова. Я был там, где был он. Я был там, где он перестал быть. Прямо при входе с несколько мрачной торжественностью полыхала в свете специального светильника бордовое с золотыми кистями переходящее красное знамя. Рядом под стеклом диплом лучшего предприятия пищевого обслуживания, выданный неразборчиво кем в мае позапрошлого года, в канун, как явствовало из красиво вытесненной шапки, дня рождения Ленина. Над дипломом гордо и празднично сиял золотыми буквами алый транспарант «Мы придем к победе коммунистического труда» и так далее. «Крепи мир трудом», «Новой пятилетке высокую эффективность труда», «Жить и трудиться по-ленински, по-коммунистически», высшая цель партии – благо народа, партия – ум, честь и совесть нашей эпохи, дети – наше будущее, сохраним природу для грядущих поколений. Ни одной фразы без восклицательного знака. Отстоим отчизну в схватке с буржуазией, деньги не для нас, мы не для денег. Достойно встретим столетие Краснопресненского восстания. Просторные портреты вождей и генсеков отблескивали аскетично и авторитетно. Траурные ленты на углах. Под каждым имя, годы жизни, перечень достижений и клятва. Что ты не успел, мы успеем. Только под двумя последними не было ни перечней, ни клятв. Потому что завершал печальную вереницу Ельцин. Никогда, насколько я помню, генсеком не бывший, но для полноты картины кооперированный в эту компанию. Под его портретом коротко чернело «Предатель». А под портретом его обаятельного и нелепого предшественника еще короче и беспощадней «Дурак». Фотографии воинов-освободителей. От самых первых в Буденовках, марширующих пред очами Ильича с шашками наголо, до обнимающихся десантников на узких улицах Кабула. Танки, танки, танки. Но исключительно засыпанные цветами. Берлинскими, будапештскими, пражскими. Фотографии космонавтов. В траурной ленте Гагарин со своей великой улыбкой, которая, наверное, сама по себе способна была прекратить холодную войну уже в 61-м году, если бы Никитя не шарахнула все-таки по-быстренькому победить Америку. В траурной ленте Комаров. Ничего тут не было криминального или хотя бы шокирующего. По улицам до сих пор бродит немало людей, у которых в душах творится то же, что творилось здесь на стенах.